«Не понял», — возмущенно проворчал Николай Николаевич прямо в ухо Баркову. Саша вздрогнул и вновь открыл глаза. «Что? А ну, повторите последнюю фразу». «Какую? Вы что, все слышали?» «Только частично последние слова», — заверил Владислав. «Вы произнесли их вслух. Что вы имели в виду, Александр? Почему мы должны надеяться, что главный уцелел?» «Потому что теперь вся надежда на код, который остановит систему. У главного он есть, я уверен. Заготовлен как раз на такой случай. И мы должны его добыть или же заставить главного ввести этот код в систему. Иначе ситуацию нам не выправить. Главный лишился посредника и потерял контроль над ситуацией. Это все равно, что сидеть в вертушке, лишившейся пульта управления. Пока она летит на автопилоте, вроде бы все нормально. Вот только вы не знаете, куда она летит и как намерена приземлиться, сесть или упасть. Тогда плохо. Что же вы раньше молчали? Если честно, у самого только сейчас все сошлось». Саша смущенно поерзал. «Вот почему лучше бы нам сесть. Я понимаю, трансформер надежно защищен, хотя и не понял пока чем. Но ведь система может поступить не столь элегантно, как в предыдущих случаях. Даст команду не нанороботам, притаившимся в нашем бортовом компе, а компьютерам ПВО. Буквально позавчера я имел удовольствие наблюдать, как работает плазменная пушка ФАР-7Б. На себе испытать мощь этого оружия мне как-то не хочется». «По земле будем ползти до вечера», — возразил Владислав. «А вам, насколько я понял, неплохо бы с Тамарой объединиться и поработать, не так ли? Да и опасностей внизу не меньше. На незащищенной от системы машине мы далеко не уедем, а пешком увольте». «Вижу Вольво», — вдруг сообщил Денис. «На штрафстоянке у ГАИ. Вроде бы наша таратайка». «Додумались». Николай Николаевич снова звучно шлепнул по кожаному подлокотнику. «Послал Бог подчиненных. Сказал же им, поставьте в приличном месте». «Держитесь!» — крикнул пилот. Должным образом на его команду отреагировал только Владислав. Он быстро застегнул ремни и развернул кресло спинкой вперед. Генерал успел только вытянуть ремни, а Саша ограничился буквальным выполнением приказа и покрепче ухватился за подлокотники. Вертолет исполнил какой-то рискованный пируэт, затем еще один и начал набирать высоту. Где-то позади и чуть ниже громыхнули два взрыва. По корпусу трансформера пробежала крупная дрожь. Пассажиров затрясло так, что у Баркова пару раз клацнули зубы. «Вилка», — определил Николай Николаевич. «Сейчас еще парочкой игл долбанут, и конец». «Денис, трансформируйся!» — крикнул Владислав. «Не могу, шеф. Нам хвост подпалили, и турбина накрылась. Придется аккуратно падать». «И на 100 часов лопатки в турбине не хватило», — с горечью констатировал Саша. «А счастье было так возможно». Он взглянул в иллюминатор. Земля приближалась достаточно быстро, почти как в той виртуальной иллюзии, когда ему посчастливилось проникнуть на микроуровень мироздания. Но теперь асфальт обещал стать конечной точкой падения. Генерал последовал примеру Владислава и тоже развернул кресло спинкой вперед. Барков остался сидеть лицом к приближающейся земле. Пилот трансформера пытался удержать машину и хоть как-то замедлить падение, но Саша понимал, что посадка будет слишком жесткой. Выжить все равно не светит, хоть пристегивайся, хоть выпрыгивай. «Опасность первой степени», — скрипнул Сокол. «Требуется активизация защитных элементов». «Опять закутаешь меня в броню из электронных паразитов», — невесело усмехнулся про себя Саша. «А как же остальные?» «Броня не поможет», — объявилась в мысленном эфире Тома. «Пусть Сокол прикажет нанам починить вертушку». «Выполнение ремонтных работ невозможно», — бесстрастно заявил Сокол. «На борту вертолета нет элементов системы». «Тогда и брони не будет», — Саша вздохнул. «Тома, передай моей жене. Я ее люблю». «Не добивают», — процедил прильнувший к иллюминатору Николай Николаевич. «Экономные». «Нам и так крышка», — чересчур спокойно проронил Владислав. «Александр, что говорит ваше особое чутье? Нанороботы уже соткали для вас подушку безопасности? Хотя бы вы уцелеете?» «Моему соколу тут нечем командовать», — голос у Саши предательски дрогнул. «Вертушка, на удивление, стерильна». «Значит, работает». Владислав вынул из кармана стальной шарик и бросил его на пол. «Будьте любезны, господа, терпящие бедствие, сделайте то же». Генерал выполнил просьбу без обычных для него вопросов «почему?» да «зачем?». Барков забыл, куда сунул шарик, и потому провозился едва ли не до последней секунды. Когда он бросил свой шарик на пол, в салоне потемнело. Вертушка попала в тень высотного здания и стало тихо, как в коллективном склепе. Правый двигатель тоже заглох. Саша крепко зажмурился. Сейчас. Удара не последовало. Будь Саша по-прежнему обычным, не нафаршированным электроникой человеком, он бы решил, что просто потерял чувство времени, и последняя секунда жизни показалась ему растянутой до бесконечности. Но после сращения с соколом Баркову пришлось расстаться с подобными иллюзиями. Он оставался абсолютно адекватным в любой ситуации, и секунда длилась для него ровно секунду. Расчеты сокола были безупречны. Вертолет должен был разбиться четверть минуты назад. Однако он почему-то оставался по-прежнему целым и невредимым. Он не падал, а висел на одной высоте и покачивался, будто кораблик на океанской волне. Саша прижался щекой к иллюминатору. Вертолет условно упал на широкий газон посреди какого-то проспекта. Сразу было не определить, что это за район. Вертушка действительно покачивалась на высоте 1,5 метра, даже не думая опускаться на зеленеющую пыльной растительностью землю. Владислав щелкнул замком привязных ремней. «И сразу же отбегайте за угол, или что тут поблизости?» Повторять ему не пришлось. Четверо незадачливых вертолетчиков выпрыгнули на пыльную траву и припустили к ближайшему рекламному щиту. Добежав, они присели за бетонной тумбой. Барков выглянул. Вертушка некоторое время так и висела над землей, покачиваясь и не двигая ни единой лопастью, а затем с грохотом и скрежетом рухнула на газон. Пыли поднялось много, но не настолько, чтобы скрыть брызнувшие от места падения в сторону вертолетчиков мельчайшие серебристые искорки. «Нанороботы технологической линейки S4NP восстановили индивидуальный охранный режим», — прокомментировал «Сокол». «Заканчиваю программу управления роботами S4NP». «Постой, откуда ты ее закачиваешь? И что это за новые роботы?» «Программа предоставлена прототипом. Приоритет доверия высший. Изменить приоритет? Остановить закачку?» «Нет», — после недолгого раздумья решил Барков. «Продолжай». «Эти новые роботы не подчиняются системе?» «S4NP подчиняются только прототипу и теперь соколам. Их главная задача — защищать живые и механические объекты от системных элементов второй и третьей генерации». «Понятно. Теперь у нас имеется своя пехота». «Смогут эти S4 уничтожить всех подручных системы?» «Недостаточное количество. Работы линейки S4NP выпущены 3 партиями по 950 миллионов единиц. Количество роботов в системе больше на 3 порядка. «Значит, отдельные объекты — это мы. Носитель прототипа, носители биокомпов линейки S1N и сопровождающие их лица. Хотя бы так». «Следуйте за мной», — скомандовал Владислав. «Стоянка вон там, за перекрестком. «Как, черт возьми, это возможно?» Генерал ткнул пальцем в сторону дымящейся груды металла, в которую превратился вертолет. «Мы должны были сдохнуть». «Тебя что-то не устраивает?» — спросил Владислав. «Нет, я рад, но чудес не бывает». «Это не чудеса, а сверхвысокие технологии», — помог Седому Барков. «Нас выручили нанороботы 4-й генерации». «Идемте, Николай Николаевич, пока система не придумала новую каверзу». «А-а-а, понимаю», — федерал почесал в затылке. 4-й генерации. «Все ясно». «А первые 3 генерации — это что?» «Это соколы и системные элементы», — ответил Саша. «И?» «Что и?» «Ну, третий кто?» «В смысле, что?» «Третий?» «Не знаю». Барков догнал Владислава. «Ваши серебристые шарики — это агломерат роботов С4НП?» «Да», — не стал отпираться Седой. «Это они охраняют базу одиночки и служат защитой для некоторых машин. Бить врага его же оружием. Знаете такой партизанский принцип? К сожалению, их у нас очень мало. А что такое 3-я линейка роботов системы?» «Увольте, Александр. Откуда же мне знать?» Движение по проспекту было вялым, а потому искать пешеходный переход не потребовалось. Оказавшись на тротуаре, Барков на несколько секунд остановился и окинул взглядом окрестности. До сего момента он видел в основном, как изменялось информационное пространство, и не обращал внимания на перемены в материальном мире. Если они незначительны или даже наоборот – на пользу. Стоит ли тратить силы на сопротивление? — мелькнула трусливая мыслишка. Прямо у обочины стоял остов машины. Она не сгорела и не была раскурочена вандалами. Она была просто аккуратно разобрана. Причем большинство запчастей лежало там, где и положено, на земле, рядом с местами крепления. Это странное иррациональное зрелище привело Сашу в чувство. Какие еще нужны доказательства? Система незаконченный, несогласованный и очень слабый в плане программного обеспечения проект. Главный определенно поспешил внедрять его в жизнь. Или он просто не сумел продумать все детали. Например, не учел, что систему может слегка перемкнуть, если она лишится сокола. Ближе к перекрестку Барков едва не провалился в открытый канализационный люк. Не то чтобы этот факт тоже свидетельствовал о сбоях в системе. Открытые люки в наших городах обычное дело. Но ни один сантехник не станет укатывать куда подальше их крышки. Саша поискал взглядом крышку, ничего похожего. На другой стороне перекрестка Барков еще раз оглянулся. Светофоры мигали сразу всеми секциями. Средь белого дня работало уличное освещение, зато погасли рекламные щиты и вывески. Людей вокруг было крайне мало, и передвигались они торопливыми семенящими шажками, будто опасаясь на что-то наступить. За ближайший угол метнулась тень. Ничего общего с человеческим силуэтом контуры этой тени не имели, хотя и двигалось нечто вполне грациозно. Саша попятился, затем развернулся и подтолкнул товарищей к воротам стоянки. «Что там?» — оглядываясь, спросил Николай. «Вам лучше не знать». Генерал наверняка обиделся, но Баркова это не интересовало. О том, что следило за вертолетчиками из-за угла, лучше было не знать никому, в том числе и самому Баркову, потому что иначе людей мог парализовать страх. Ведь как идти по городу, в котором и дороги, и дома, и любые предметы сделаны из смертельно опасного материала, а приборы и механизмы становятся самостоятельными, почти мыслящими субъектами, не особо умными с точки зрения нормального человека, но все-таки сообразительными ничуть не меньше, чем крупные животные. Четверка потерпевших прошла мимо пустующей будки стояночной охраны и уселась в «Вольво». Севший за руль Денис скептически осмотрел приборную панель и потрогал дырки от пуль. На этом фронте система победила. «Нет», — уверенно заявил Владислав. «Крови не видно. Значит, ребята живы. Мы найдем их. Прямо сейчас поедем искать?» «Поедем мы на базу, а поиском займется Александр». «Каким образом?» — Саша развел руками. «Я могу найти программу или сайт в сети, вычислить, где находится комп или смарт, но не человек. Вот и найдите смарт Климова и Ольги. Если они живы, то наверняка сидят под стражей. Думаете, тюремщики оставили им смарты?» «Их, грехи наши тяжкие», — вздохнул Николай. «Вот вам наводка, гражданин Барков». Он протянул Саше свой смарт. В окошке одной из его программ высвечивались координаты радиомаячка. Владислав возмущенно фыркнул. «Ты пометил Климова?» «Исключительно по привычке, Влад. Ничего такого». «Ну и как тебя после этого называть?» «Предусмотрительным профессионалом», — Николай невинно взглянул на Седова. «Вряд ли, конечно, этот маяк работает в новых системных реалиях, но чем черт не шутит?» «Я поищу». Саша закрыл глаза и сосредоточился. «Не надо искать», — вдруг сказал Денис. «Вот похитители». Он указал на экран. Несмотря на повреждения, он исправно показывал фрагмент записи камеры заднего вида. Пилот коснулся экрана, и к подпорченной картинке присоединился звук. Выслушав разговоры Климова и Оли, Седой выдал задумчивое «да уж» и похлопал Дениса по плечу. «Давай в зверинец». «Думаете?» «Уверен». «Тогда совсем плохо дело». «Зверинец — это что?» — заинтересовался Николай. «В разработках моей конторы такое заведение не значится». «Потому что это и есть твоя контора. Один из ее секретных изоляторов. На Солянке». «На перекрестке с воспитательным проездом? Мы его давно уже не используем». «Свято место пусто не бывает. Кто-то продолжил ваше воспитательное дело». «Зверинец, значит?» «Ну, спасибо». «Пожалуйста». Владислав был абсолютно серьезен. «Надеюсь, там такой же бардак, как и везде. Много охраны нам не одолеть».